Ты сам вспомни, Макалаур пытался убедить брата в своем здравомыслии, откуда те Синда и гном, с которыми ты говорил по Палантиру, могли взять, что ты добрый, мудрый и с веснушками. Может, они знали другого тебя, скорее всего, они тоже двинулись рассудком, мрачно проворчал брат. Миры, измерения, веснушки, все это вздор. Снимай мантию, она испачкана в земле, и одеяло почти свалилось. Он поправил одеяло, присел на корточки, заправляя простыню, и наткнулся взглядом на теньку. «Привет», — сориентировался колдун и прямо из-под кровати протянул руку для знакомства. «Вот», — обрадовался Министрель, — «я же говорил, я тенька», — продолжил Вет, — «ты только не волну». Но Майтима и не думал волноваться. Он схватился за меч, и колдуну пришлось поспешно откатываться к другой стороне кровати, а потом вылезать и вставать на ноги, чтобы успеть увернуться. «Кто ты такой и что сделал с моим братом?» «Ничего я с ним не делал, все это правда, и сильмариловое дерево, и миры с измерениями, а будешь драться, заколдую». Майтима замахнулся на Веда мечом, тот опять увернулся и звучно хлопнул в ладоши. Тенька хотел сделать что-нибудь с оружием, но на творящееся в комнате колдовство неожиданно отреагировала его позабытая под шкафом записная книжка. Она начала стремительно расти, шкаф накренился и с грохотом обрушился на бок, теряя дверцы, из-за которых в обнимку выкатились Гларфиндел и второй Майтима. Макалаур в ужасе зажмурился. Майтима местный вскочил на кровать, направляя меч на всех присутствующих разом. Майтима путешественник тоже потянул из ножен свой клинок, точно такой же, как у двойника, только правой рукой. Интересненько это вышло, отметил Тенька в наступившей тишине и еще одним хлопком в ладоши остановил рост книжки. Теперь она была чуть побольше исполинской арфы. «Ну, чего вы так разволновались? Все под контролем. Майтима, ты тогда был все-таки прав. Твоя копия, как я погляжу, от вашей встречи с ума не сошла. Интересненько, это потому что он настоящий Налда, или дело в другом? А, так это, значит, тот самый», язвительно процедила упомянутая копия. «Мудрый, добрый и с веснушками, а фонарь под глазом озаряет путь в ночи, а это, значит, тот злобный однорукий псих, который бросается на собственных братьев и позорит имя своего рода, не остался в долгу мудрый добрый Майтима». «Да как ты смеешь?» «Очень даже смею, потому что я, это ты, и кто кроме тебя самого скажет, какой ты идиот? Ты, это порождение злой воли врага. Да неужели? А если я, это не ты, то откуда я знаю, что тебе казалось, будто жук из синего ведра еще месяц скребет лапками у тебя в горле?» Майтима местный потрясенно умолк и даже меч немного опустил. Тенька обернулся к другу и полюбопытствовал. «А зачем ты ел жуков из ведра?» «Не жуков, а жука», — пояснил Майтима путешественник, не сводя глаз с двойника. «И не ел, а случайно проглотил». «Из ведра?» — удивился Гларфиндел. «Это ведро мне надели на голову, жук оказался внутри и был от неожиданности проглочен». «А кто тебе надел на голову ведро?» — фыркнул Тенька. Эльф тряхнул копной волос и провел ладонью по веснушкам. «А вот этого не я, ни он никому никогда не расскажем. Если, конечно, он, это я, а не прикидывается, чтобы позорить наш род». Майтима местный все-таки слез с кровати на пол, оценивающе посмотрел на абсолютно идентичный меч в руках существа напротив и с лязгом вогнал свой в ножны. «Допустим, но с какого Моргота вы здесь взялись? Сейчас расскажем», — пообещал Тенька. «Интересненько это у нас получилось». 4,5 часа спустя. Объяснение, плавно перетекающее в завтрак, длились почти до полудня. К завтраку присоединились близнецы Амбаруссар, и рассказ о том, как их старший брат тоже обзавелся неким подобием близнеца, пришлось повторять уже им. Потом, когда все удовлетворили свое любопытство, Майтима путешественник со своей копией закрылся в комнате и, по словам Теньки, занялся самовоспитанием. «Как я мог до такого опуститься?» — гремело из-за двери. «Профукать Химринг, напасть на Дриад, наплевать на собственных братьев, получить от племянников глаз. Это как раз ты получил, а не я. А ты не забывай, что я, это ты. Как я мог, как мне не стыдно». Макалаур и Амбаруссар ходили под дверью кругами и периодически дергали Теньку. «Они там друг друга не поубивают? Может, вмешаться?» «Не поубивают», — беспечно отмахивался колдун. Потом вслушивался в поток бранных выражений и добавлял: «Может, наш вашего стукнет пару раз? Перестань корчить из себя мою совесть». Орали за дверью: «А никого другого, кроме себя, ты слушать не станешь. В кого ты превратился? Если я, это ты, то тебе не надо объяснять, что такое для меня смерть Финя. Да Финя бы тебе первый в рожу дал за такие художества. В комнате что-то загремело. Изнывающие снаружи братья снова принялись убеждать колдуна, что Майтима, неважно, какого, пора спасать от себя самого. Да дайте вы ему побыть наедине с собой, благодушно отмахивался Тенька. Пойдемте лучше кофе выпьем, отличная штука. Вас же никто из Валар не успел благословить, Вет оказался прав. Кофе был отличной штукой, а двойники все-таки не поубивали друг друга и даже до чего-то договорились, поскольку на запах напитка пришли вместе и держались вполне мирно. Правда, свежий синяк под глазом у местного Майтима красноречиво говорил о том, что ему в полной мере передали привет от дорогого племянника, а разбитая губа, что двойник еще и от себя добавил. В 3 часа пополудни, сразу после обеда, лорды Амон и Рэп лично вышли за ворота провожать гостей из другого измерения и нагулявшегося по саду единорога Васю. Тенька опять раскрутил на ладони свою вилку и уверенно указал пальцем определенное направление. «Мы еще заглянем к вам все вместе», — пообещал Гларфиндил. «Непременно заглянем», — посулил Майтима, и в его устах эта фраза прозвучала зловеще и многообещающе. Сеанс самовоспитания явно планировалось повторить. Майтима местный подозрительно поглядел в указанную колдуном сторону и уточнил. «Ты не мог ошибиться, исключено», — заявил Тенька. «И вы уверяете, что ваши знакомые шли из Эглареста? А что не так?» — насторожился второй Майтима, который знал этот свой задумчивый тон. «А то, единственная рука описала в воздухе широкую дугу. Эглорест там, а в той стороне...» Он на миг умолк и с ненавистью вытолкнул сквозь стиснутые зубы. Ангаманда. О растениеводстве и темных подземельях. Часть 8. В окрестностях цитадели зла было темно, серо, голо и уныло. В точности, как когда-то давно в соседнем измерении. Только тогда Тенька и Майтима пришли сюда в составе огромной армии, а сейчас, для разведки, в компании Гларфиндила и второго Майтима, который заявил, что настоящие Налдар никогда не остаются в стороне, если речь идет о козних врага. Они притаились за какой-то грудой мусора, и Тенька опять раскрутил на ладони вилку. Та немного поортачилась и четко указала в сторону от черных стен. «Ничего не понимаю», — проговорил Майтима с веснушками. «Если их пленили на пути от Эглареста и притащили сюда, то почему все выглядят так, будто их нет в Ангаманда? Может, они успели сбежать?» — предположил его двойник. «Или их держат не в цитадели?» Гларфиндил задумчиво посмотрел на черную крепость и назад, где простиралась выжженная пустошь. «Я полагаю, друзья, все опять намного проще. Мы не можем знать, когда Гимли и Леголас попали в плен, если это вообще произошло, и они просто не сбились с пути. Напомню, Амон и Рэп очень, очень далеко. И даже если это случилось возле Эглареста, они могут быть лишь на полпути сюда. Некрокозябры это не проще», — отметил Тенька. «Теперь надо либо сесть и все-таки монтировать водяное зеркало с настройкой по псевдогенетическому принципу, либо скакать по всей длине пути от Амон и Рэп сюда и по вилке высчитывать нужный квадрат поисков. А что быстрее?» — уточнил Майтима, знакомый с основами просвещенной мысли. «От везения зависит», — развел руками колдун. «На зеркало стабильно недели 3-4, а доскакаться мы можем за день-2, или за месяц». «Поскакали», — решил Майтима. «Я считаю себя везучим». «А я вот уже что-то сомневаюсь», — проворчала его однорукая копия. «Ты тоже везучий. Потому что я, это ты, нет. Потому что в противном случае я бы тебя сегодня прибил». «Очень смешно. Настоящие Налдар таким дурацким образом на себя руки не накладывают. Не надо мне тут рассказывать о настоящих Налдар. О, сейчас опять подерутся», — фыркнул Тенька. «Лорды», — вмешался Гларфиндил, — «будьте благоразумны». «А ты вообще молчи», — огрызнулся местный Майтима. «Вы в вашем гондолине настолько благоразумны, что мы тут вынуждены одни бороться со злом». «О, да», — не менее язвительно парировал другой Майтима, опередив Гларфиндила. «Вспомни еще, что было на заре времен. Это для тебя предатели из гондолина были так давно, что можно сравнивать с зарей времен, а для меня, мы, предатели», — возмутился Гларфиндил. «А кто напал на Дариаты гавани? Кто вынудил Эльвинг броситься в море?» «В глаза не видел никакую Эльвинг. Да, это произошло несколько позже, но ведь было. Это у вас, в ваших драных варгами измерениях, а у нас». И тут на головы всех троих обрушился короткий, но обильный и холодный водопад. Вода не долетела до земли, на уровне коленей и зайдя на такой же холодный и густой пар. Спор захлебнулся, вымокшие эльфы непонимающе переглянулись, а потом безошибочно уставились на виновника. «О, сработало», — обрадовался Тенька, встряхивая ладонями. «Ты зачем это сделал?» тоном, еще более ледяным, чем недавний душ, спросил местный Майтима. Колдун почесал в затылке. Я подумал, что раз этот интересненький способ действует даже на злокозненных опт, то с вами тоже должно получиться. Да нет, зачем ты, человек, вообще влез в разговор высших Эльдар? Этот человек, оскорбленно начал было второй Майтима, но Тенька и сам за себя ответил. Чего же ты, такой из себя высший, со своей депрессией на разведку полез? Теперь ты смотришь вокруг, вспоминаешь чего-то нехорошее, хочешь поплакать, не можешь при нас и срываешься на самом себе, потому что знаешь его лучше меня и Гларфиндела. А наш Майтима не понимает, какая тебе вожжа под хвост попала, но, зная за собой привычку поскандалить и глядя на нее со стороны, бесится. Ну а Гларфиндела вы втянули просто за компанию, чтоб с самим собой не скучно было. И он, конечно же, втянулся, потому что втайне тоже мечтал высказать все, что думает о твоем поведении, но стеснялся нашего Майтима, которого любит и уважает как родного. Тенька флегматично полюбовался на вытянувшиеся лица эльфов и заключил. В общем, кто-то же должен был вам сказать, как вы это интересненько придумали. Тут уж либо я сейчас, либо ваш потревоженный шумом Марингота минут через 20. Посрамленный и изобличенный Майтима покосился на своего веснушчатого двойника и спросил. Он всегда подобное выдает, частенько, вздохнул тот. И как этого колдунишку до сих пор никто не прибил. Сам удивляюсь, но Тенька прав. Довольно спорить, надо убираться отсюда. На Амон и Рэп, уточнил колдун как ни в чем не бывало. Или поскачем, поскачем. Единодушно решили все. 43 часа и 2,5 секунды спустя. Я же говорил, что мы везучие. Довольно отметил Майтима, лежа в густых зарослях крапивы, подмороженный, но от этого лишь более жгучий. Ничего себе везение, не согласился второй Майтима. Ехидно, но без вызова, опасаясь, что колдун опять улечит его в какой-нибудь недостойной налдодепрессии. Отряд голов на 200. Зато мы их нашли, напомнил Гларфиндел. Многострадальная пропажа обнаружилась в нескольких днях пути до Ангаманда в деревянной клетке посреди здоровенного орочьего отряда, разместившегося в поле на дневную стоянку. Издалека Гимли и Леголас выглядели сильно потрепанными, но живыми и относительно невредимыми. Толку с того, что нашли, мы их оттуда не вытащим, и нечего на меня коситься. Это не депрессия, а здравый смысл. Тенька отодвинул мешающий стебель крапивы, разглядывая лагерь и путь от крапивника до клетки. Нам главное добраться до них, а там нырнем в водяное зеркало. В любом случае придется подождать до ночи, заметил Гларфиндел. Они вскоре снимутся с места, напомнил Майтима без веснушек. На следующий привал остановится поздно ночью и выставит такие караулы, что без войска не подберешься. Значит, пойдем сейчас, пожал плечами Тенька. Как ты себе это представляешь? Уточнил Майтима с веснушками. Хотя, с тебя станется просто подняться в полный рост и пойти. Это с моей дорогой обдыстанется. Ей бы еще наших пленников с извинениями Дамон и Рэп донесли. А у меня есть генератор дыма. Это тот, который я перепутал с океаном пламени. Он самый. Тенька деловито порылся в мешке и достал уже знакомую белую сферу с кислотно-зеленой спиралью. Эй, высшие Эльдар, меткие и длиннорукие, забросьте ее кто-нибудь в центр лагеря, поближе к клетке. А оно точно не рванет? Рванет, конечно, но не интересненько и дымом, глядя, как Гларфиндел размахивается и бросает, колдун мечтательно протянул. Давно его испытать хотел. То есть, ты даже не видел эту штуку в действии. Одинаково ужаснулись оба Майтима, но было уже поздно. Хлопнуло, пыхнуло, и из центра лагеря по всему полю стремительно разрослась приземистая шляпка белого дымного гриба. Клубы медленно завивались барашками и казались густыми, точно жирная сметана. В этом дыму путались даже крики сбитых с толку орков. Тенька первым вылез из крапивника, эльфы поспешили за ним, цепочкой держась друг за друга и за колдуна, чтобы не потеряться. Нужное направление все четверо запомнили заранее. Здорово надымило, восхитился Тенька, перекрывая шум. Надолго ли, уточнил Гларфиндел. Понятия не имею, весело отозвался колдун. Что-то гулко бумкнуло. Уй, а вот и клетка, Тенька. Радостно заорал Леголас, и его осунувшееся чумазое лицо вынырнуло из тумана между частыми, грубо сколоченными из дерева прутьями. Майтима, Гларфиндел, откуда, как вы нас отыскали? Давайте сядем и об этом поговорим, съязвил Майтима. Из-за дыма непонятно, какой. Потом расскажем, добавил Гларфиндел. Мы расшатывали прутья. Гордо поделился Леголас. «Вот эти два, надо только немного подналечь». «Не заморачивайся», — отмахнулся Тенька, доставая свое карманное водяное зеркальце и просовывая его между прутьями. «Залезайте». Леголас обернулся куда-то в туман. «Сейчас, Гимли раненый не может ходить, я его притащу». «Скорее», — Гларфиндел огляделся по сторонам. «Дым рассеивается, а время действия кто-нибудь засек?» — поинтересовался Тенька. «Эх, и я забыл, придется еще раз испытывать». Но до чего же занятная штука получилась. А Фионара все бурчал, что удельная погрешность на скорость ветра обнуляет коэффициент полезности. О, а вот и Гимли. Гном выглядел неважно, но на скорость его втягивания в водяное зеркало это не повлияло. Следом исчез Леголас. Тенька выставил зеркальце в сторону спутников, силуэты которых едва различал в дыму, а затем и сам ткнулся носом в переливающуюся радужную гладь. Мгновение маленькое зеркальце и держащая его изнутри рука висели в воздухе, а потом водяное стекло втянуло через оправу само себя, схлопнулось в точку и пропало. 3 секунды спустя, ОМОН и РЭП, путники и спасенные пленники вывалились наружу посреди центральной крепостной площадки в разгар перестроения караульных, и подняли кругом грандиозный переполох. Сперва их приняли за врагов, потом на командный голос разъясняющего ситуацию Майтима сбежались его встревоженные братья и заодно все эльфы, оказавшиеся поблизости. Потом Леголас, у которого тоже внезапно прорезался командный голос, заорал, что его друг умирает, и все сообща потащили Гимли в лазарет. Уже к дверям лазарета толпа немного поредела, часть народа не влезла в помещение, и еще часть выставили возмущенные целители. Леголас каким-то образом оказался в числе выставленных, и друзья, а заодно все интересующиеся, принялись наперебой расспрашивать его о путешествии по Марийским подземельям и дальнейших злоключениях. При этом многие в толпе даже отдаленно не догадывались, кто Леголас вообще такой, и задавали этот вопрос кому угодно, но не эльфийскому принцу. Больше всего страдал от вопросов также ничего не понимающий Макалауры, поскольку окружающие привыкли, что он управляет делами крепости и все знают. В процессе расспросов внезапно выяснилось, что принцу Лихолесья помощь целителей тоже очень нужна, и всеобщий поход в лазарет повторился. Наконец все улеглось, хотя местные жители по-прежнему толпились в коридорах, обсуждая произошедшее. Гларфиндел остался в лазарете со спасенными, Амбаруссар побежали торопить поваров, чтобы накрыли обеденный стол пораньше. Замороченный суматохой Макалаур спустился в сад, а Тенька присел на нижнюю ступеньку главной лестницы и принялся делать в своей записной книжке очередные пометки. Из мешка колдуна доносилось задушевное урчание разумной жизни. Единорог Вася, который бродил поблизости и тоже рад был видеть вернувшихся товарищей, а особенно колдуна, заинтересованно сунул морду в мешок, но был безжалостно укушен разумной жизнью за нос. Едва крепость начала возвращаться к прежнему порядку и покою, как из сада раздался громкий вопль Макалауры, совершенно нечленораздельный, который мог означать что угодно, от пришествия светлых Валар до личного явления Маринготта прямо у министреля под носом. Едва успокоившиеся жители крепости тут же опять всполошились и ринулись в сад. Даже Гларфиндел из лазарета прибежал. Макалауры обнаружился у холма с 3 колами, и причина его крика тут же стала понятна. По упомянутым колам вились нежные стебельки молодой поросли, напоминающие горох, только не зеленые, а полупрозрачные, сверкающие перламутром. «Да, это оно», — тоном знатока подтвердил Тенька. «Сильмариловое дерево. Эх, друг Фионара опять обидится, что я без него экспериментирую. Но, надеюсь, как и в прошлый раз, поймет. Ростки взошли так скоро», — удивился Гларфиндел. «Мы их модифицировали», — непонятно пояснил колдун. «Этот рандуил может кофейные кустики годами выращивать, а у нас была нацеленность на скорый результат». Он наклонился к всходам, безо всякого трепета надломил один из полупрозрачных усиков, растер на ладони и понюхал. «Интересненько получилось, не трогай», — перепугался Макалауры, взирая на колдуна как на святотатца. «Да ничего ему не сделается», — успокоил Тенька. «Еще потом выпалывать замаешься. Хорошо растут. Если взойдут все 5 семян, то здесь такие заросли будут, что не протолкнешься. И урожай должен быть авого». «Насколько авого?» — уточнили любопытные близнецы Амбаруссар. «Не знаю», — задумался Тенька. «Может быть, 15-20 камней?» — охрипшим голосом переспросил Макалауры. «Ведер». Пока окружающие пытались вообразить себе хотя бы одно ведро сильмариллов, Гларфиндел зазирался и спросил. «А где лорд Нильфинвы?» «Я здесь». Как я могу такое пропустить? Глорфиндел беспокойно скользнул взглядом по его чистому лицу и отсутствующей кисти на правой руке. Да нет же, где наш Нилифинвы? Может, в лазарете? Предположил Тинька. Его там не было. На кухне тоже. Отрапортовали Амбаруссар. И в саду, добавил Макалауре. Да и во дворе я его не видел, нахмурился имеющийся Майтима. Интересненько это получается. Почесал в затылке Тинька. Куда же он делся? Около 2 часов пропажу добросовестно искали по всей крепости и даже в ее ближайших пределах, но так и не нашли. За это время как раз накрыли столы к обеду, но собравшимся в трапезном зале друзьям уже было не до еды. Неудачные поиски говорят об отсутствии объекта на данной территории, по-научному рассудил Тинька. Но где он тогда? Тихо спросил Макалауре. Не могли же вы его там оставить? Или, исключено, твердо отмел Глорфиндел. Я все время держал лорда Нилифинвы за руку. Ты держал меня, просветил местный Майтима, а другого меня держал Тинька. Я, удивился колдун. Нет, рядом со мной Глорфиндел был. Я думал, вы там друг за друга держитесь. И за столом сама собой повисла тяжелая гнетущая тишина. 4 часа спустя. Вот так и получилось, подытожил Тинька. Майтима абориген думал, что наш Майтима со мной. Я думал, что они вместе. А Глорфиндел вовсе их обоих перепутал в тумане. Он остался там? С ужасом переспросил Леголас, полусидя на подушке. Мы вернулись на то место, как только все поняли, Глорфиндел опустил голову. Но ни орков, ни лорда Нилифинвы не нашли. Учитывая, какой тут вокруг него ажиотаж среди всяких нехороших личностей, прибавил колдун, вряд ли его пристукнули на месте. Если лорд Нилифинвы попадет в Ангаманда, то неизвестно, что хуже. Тихо заметил Глорфиндел, и ничего нельзя сделать, у Леголаса стояли слезы в глазах. Почему нельзя? Удивился Тинька. Можно, когда эта наука пасовала перед трудностями. Сквозь окна лазарета струились мягкие лучи рыжего предзакатного солнца. Снаружи доносились мерные голоса, скрип колес и перестук копыт. На соседней кровати, чуть похрапывая, крепко спал гном, а эльфийский принц, которому сейчас было не до сна, и легендарный герой, еще не случившийся в этом измерении битвы за Гондолин, наблюдали, как колдун выкладывает прямо поверх одеяла свое очередное творение. «Похоже на канделябр», — высказался Глорфиндел, — «только пожеванный драконом». «Это какое-то страшное оружие», — уточнил Леголас. «Лучше», — заверил Тинька, — «это переходник. Он соединяет вербальные дисфункции с копулятивно-волновыми колебаниями водяного зеркала и передает полученный набор свойств в точку вывода». «Ты хочешь этой штукой победить Марингота?» — попытался разобраться Глорфиндел. «Да нет же, я хочу найти Майтима, не тратя недели на перенастройку зеркала. Когда мы туда-сюда скакали, меня внезапно осенило. А чего я постоянно пытаюсь задать функции одного устройства для другого, если их можно просто объединить?» Он критично оглядел разлапистую проволочную загогулину, которую держал в руках, и добавил. «Правда, тут еще надо немножко доделать, расщепить каналы, приладить провода, смонтировать несущий движок системы. Интересненькая предстоит работа. А ты, Леголас, пока расскажи, как вас с Гимли угораздило через подземелье моря и вляпаться в вашу первую эпоху». «Я и сам не знаю», — вздохнул эльфийский принц и начал свой рассказ. «Первоначально путешествие в море воспринималось участниками чем-то средним между разведкой, экскурсией и особо оригинальным вариантом прогулки от Лориена до Ривенделла. Гимли красочно расписывал величие пещер предков, обещал показать другу все великолепия каменных залов и сокровища глубинных шахт. Он так здорово об этом рассказывал, что в конце концов Леголас, вопреки отцовскому воспитанию, начал считать народ гномов ничуть не хуже народа эльфов и захотел проникнуться красотой руд и драгоценных камней. Кроме того, друзья намеревались найти удобный путь для железной дороги леди Галадриэль, поглядеть, что вообще творится в заброшенных пещерах, а то и отыскать тамошних гномов или хотя бы их следы. Слухи об обитателях моря были противоречивы и больше напоминали ночные страшилки, поэтому разузнать правду было просто необходимо. Гимли где-то раскопал древний, кое-где заплесневелый и поеденный мышами план марийских подземелий, и это была единственная карта, которой располагали доморощенные исследователи. Но они не унывали. Карту можно подправить и дорисовать на месте. Несостоятельность этого плана во всей красе проявила себя уже в первые дни путешествия. Судя по всему, на карте с реальностью совпадали только полустертые руны масштаба. Вместо обещанных древним документом коридоров друзья натыкались на замурованные стены. Шахты оказывались парадными залами, полными орков, А когда они попытались найти хоть один подземный колодец, то вылезли в полуразрушенное нутро громадной доменной печи. После этого коварная карта была непочтительно засунута на самое дно походного мешка, и дальше друзья пробирались на свой страх и риск. Поначалу оба были уверены, что идут прямиком к Ривенделлу, но на пятый день эта уверенность поблекла, а на десятый Гимли заявил, что все понял, они не там свернули, и надо возвращаться. Леголас воспринял это скептически, поскольку они куда-нибудь сворачивали каждый день, и определить неправильный поворот не смогли бы даже пресветлые Валар. Гимли возразил, что плевал он на пресветлых Валар, всех, кроме Махала, разумеется, а возвращаться все равно надо. Они пошли обратно и, несмотря на метки, заблудились еще больше. Так и начались их скитания по неизвестным и бесконечным подземельям. Один раз им повезло выбраться на поверхности, даже повстречать местную жительницу, очень милую старушку, которая впервые видела эльфов с гномами и никогда не слышала про Средиземье. Она назвалась волшебницей, и у нее при себе была чудесная книга, выраставшая из наперсточного размера в огромный том. Старушка листала страницы и бормотала: «Бамбара, чуфара, скорики, марики, тураба, фураба, ларики, ерики». К счастью, Леголас и Гимли были знакомы с Тенькой и знали, что колдуны и волшебницы частенько ведут себя странно. Эта милая старушка даже ничего не взорвала, зато дала совет: «Вы преодолеете все испытания и вернетесь домой, если смело пойдете по тому пути, который укажет вам сердце. Не жалейте тайн для тех, кто в них нуждается». Поблагодарив старушку за ее непонятные, но добрые слова и переночевав на поверхности, друзья опять спустились в подземелье, искать обратную дорогу или, на худой конец, путь, который укажет сердце. В сущности, неважно, как оно будет называться, рассудил практичный Гимли, лишь бы в Средиземье вело. Но пути и дороги подземелья выносили их куда угодно, только не на родную сторону. Друзья оказывались в сплетениях бесконечных туннелей, устеленных рельсами, однажды наткнулись на огромного облезлого дракона в цепях, который испуганно шарахнулся, когда Гимли звякнул секирой о камень. Они набрели на город странных существ, называвших себя глубинными гномами или сверхнебли, и поучаствовали в их битве с другими странными существами, похожими на красноглазых эльфов с эбеново-черной кожей. Наконец, в очередном подземелье, отчаявшись, они извлекли со дна мешка злополучную карту и с удивлением обнаружили, что по ней запросто могут понять, где находится. Друзья поспешили к ближайшему выходу и вылезли в каких-то горах, где, о, счастье, нашлись родные и знакомые эльфы, пусть и Налдор. Правда, вели они себя странно, пользовались какой-то придуманной географией и гербами давно сгинувшего Гондолина. И вот, во время спора с одним из тех эльфов, в мысли Леголаса начало закрадываться невероятное и чудовищное подозрение. «Хорошо, хоть там у вас хватило ума не высказывать все подозрения вслух», — отметил Гларфиндил. «Грустно говорить об этом, но в последние десятилетия здравый смысл жителей Гондолина заменила паранойя, которая нам все равно не помогла». Леголас потупился и признался: «Дело не в уме. Сперва мы слишком растерялись, а потом нас выставили. Я только и успел предупредить о предателе Майглине, который тогда еще не подозревал об этой странице своей жизни», — качнул головой Гларфиндил. «Да», — снова потупился Леголас, — «я уже сообразил, что постыдно мало знаком с историческими датами». «Ты не переживай», — успокоил Тенька, не прекращая увлеченно ковыряться в своем новом изобретении. «Рассказывай дальше». И Леголас покорно продолжил. Отойдя от поста на достаточное расстояние, чтобы их не услышали, эльфийский принц в красках расписал другу, куда их угораздило попасть. Гимли признал, что занесло их и впрямь очень далеко, без посторонней помощи не выберешься, не то, чего доброго, еще дальше занесет, и предложил поискать Гэндальфа. Он, говорят, и в те, точнее, уже в эти, времена жил. Мужик он умный, вдобавок, волшебник, может, присоветует чего. Жить-то он жил, просветил Леголас, но на острове Валиноре за морем, куда добраться не легче, чем нам, в свои времена. И у нас, между прочим, уже есть один совет от волшебницы: следовать за сердцем и не жалеть тайн. А мое сердце зовет меня на родину отца, в Дриад. Мы расскажем им все тайны времен, чтобы они смогли избежать падения. А чего ж ты этим, в Гондолине, почти ничего не сказал? Закономерно удивился Гимли. До Дриада еще топать и топать, а Гондолин, вот он, и, как мне доводилось слышать, тоже пал от чего-то нехорошего, от предателя Майглина. Я их предупредил, чтоб ему не доверяли. А больше я и сам ничего не знаю. Зато очень хорошо помню про Дариат. Туда нам и надо, чтобы осчастливить всех своими тайными знаниями. Вечно эти эльфы всех без разбору осчастливить норовят. Не разделил гном его энтузиазма. Про Дариат я тоже слышал. Мудрые говорили, что именно там случилась скверная история, поссорившая наши народы. Не хочется мне лезть в логово дурных озлобленных эльфов. Вовсе они не дурные и не озлобленные. Это гномы. Тут принц осекся и твердо подытожил. Ты будешь со мной, и пусть только посмеют тебя тронуть. Лучше бы мы не совались к твоим сородичам, а поискали на севере древние гномьи кланы. Вот уж где нам оказали бы славный прием. А Дариат в это время пусть гибнет. Нет, если ты твердо не хочешь туда идти, то я отправлюсь один. Надо предупредить их. Гимли не пожелал бросать товарища, и в Синдарское королевство они отправились вместе. Гном был почти прав. Уже на подступах к лесу его попытались подстрелить из лука, и только вмешательство Леголаса спасло положение. Странную парочку доставили к королю Диору. К чести Диора, когда ему выложили все о путешествиях во времени и скором падении Дариата, он не велел тотчас же гнать полоумных кликуш в зашей или пристрелить на месте, а попытался разобраться, с чего бы Дариату быть взятым. Наш лес окружен крепкими стенами, наши воины доблестны, и о возможном нападении сыновей Феонора мы знаем уже не первый год. Леголас замялся, поскольку всю жизнь думал, что несчастные жители Дариата до последнего ни о чем не подозревали. Да разве это стены? Сознанием дела влез Гимли. Чистокол да каменные кучки на каких-то соплях вместо цемента. Диор очень оскорбился и принялся доказывать, что на чистокол пошли деревья самых крепких пород, а цемент, между прочим, еще в позапрошлом столетии закупали у гномов, чтоб они пропали, эти коварные гномы со своим цементом. Гимли парировал, что коварные как раз эльфы, это всякому гному известно, и мирное разбирательство медленно начало перетекать в кровопролитный скандал. Видимо, таким уж был мятежный воздух первой эпохи. Всех тянуло ссориться, делать глупости и давать начало долгой взаимной неприязни народов. Леголас попытался вмешаться. Может, вы вовсе не будете давать повода к новой братоубийственной резне? Пусть бы в самом деле подавили Сетиналдар своим Сильмариллом, он без того не принесет им счастья. Дариат бы уцелел. Это наш Сильмариллу, отчеканил Диор. А вы, похоже, налдарские лазутчики. Леголас обиделся до глубины души. Это неправда. Мы не солгали вам. И, тут его внезапно озарила потрясающая, как тогда казалось, идея, и мы докажем это. Мы пойдем к королю Гилгаладу, все расскажем, и он прискачет к вам на подмогу. Если до этих слов Диор сомневался, лазутчики перед ним или сумасшедшие, то теперь всецело склонился ко второму варианту. «Эй!» – дернул друга Гимли. «Я тоже слышал эту легенду. Тот король вроде бы поближе к нашим временам жил. Ты слышал, а я знаю точно», – убежденно заявил Леголас. Король Гил-Галад родился еще в первую эпоху. Но, как показало время, прав был скорее гном. Родиться-то Гил-Галад родился, но проку с этого не было никакого. А из войск у Кирдана Корабела имелся только флот, который невозможно было доставить в Дариат, да еще за короткое время. И никто никуда не собирался плыть, поскольку Кирдан считал, что Налдар на Дариат все же не нападут. Друзья наверняка знали обратное и поняли, что действовать надо самим. Раз не получилось договориться по Палантиру, надо лично пойти на Амон и Рэп и всех там вразумить. Даже Гимли успел проникнуться азартом и рвался исправлять ошибки прошлого. Но на 10-й день пути мы попали в лапы к оркам, закончил Леголас. Они сочли, что эльф и гном вместе, это подозрительно, попахивает новым союзом против них, и решили доставить нас в Ангбанд. И почти доставили, если бы не вы. А теперь в Ангбанд вот-вот доставит Майтима, если он жив, напомнил Гларфиндил и безнадежно зевнул. «Тинька, как там твое изобретение?» «Пока стабильно», — оповестил колдун, ковыряясь в недрах чудо-переходника светящейся отверткой. «Где бы еще гномью ручку раздобыть? А то она так интересненько придумана, что мне на воссоздание по формулам понадобится не меньше пары месяцев». «Ручка-то тебе зачем?» — удивился Гларфиндил. «Для переходника». Колдун взял отвертку в зубы и влез в свое творение голыми руками. «Шишмышибы! Чего-чего?» — переспросили оба эльфа. Тинька снисходительно выплюнул отвертку и пояснил внятно. «Синтез, говорю, будет. К одному концу я подсоединю водяное зеркало, к другому опознаватель генетического признака, а к третьему – гномью ручку. И получится, что оно будет отыскивать Майтима, показывать и точно к нему перемещать. Интересненькое должно получиться устройство, только без гномьей ручки, никуда, драутово найти, что ли, так это не легче, чем Майтима. В этот момент с соседней кровати донеслось: «А что случилось с Майтима, Гимли?» Обрадовался Леголас. «Как ты себя чувствуешь?» «Неплохо», — степенно ответил гном. «Так в чем дело?» Ему объяснили, и после этого Гимли долго задумчиво молчал, уставившись куда-то вдали и машинально оглаживая бороду. «Ручка от наших ворот, говорите», — наконец произнес он. «Это старинный секрет, утерянный еще в древние времена». Леголас горестно вдохнул, а Глорфиндел чуть приподнял брови. «Хочу напомнить вам, друзья, что нынче мы как раз находимся в тех самых древних временах. Так надо пойти к здешним гномам», — загорелся Тенька, — «и попросить одну ручку взаймы. Вам не дадут», — покачал головой Гимли. «А тебе», — уточнил Глорфиндел, — «возможно, но тогда я не дам вам». «Почему?» — удивился колдун. «Это же секрет народа», — со значением пояснил Гимли. «Секреты нельзя раздавать всем подряд. Да я эту вашу ручку несколько недель в мешке таскал и совершал этим самым святотатство. Майтима бы порадовался, что еще кто-то разделяет его убеждения насчет методов Тенькиной науки», — отметил Глорфиндел. «Значит, пусть он теперь погибает из-за ваших секретов», — воскликнул Леголас. «Майтима мне друг», — возразил Гимли. «И я не хочу, чтобы он погибал, но открыть тайну. А что нам говорила та волшебница? Не жалейте тайн. Для тех, кто в них нуждается», — закончил Гимли. «Я помню, то же самое ты говорил, когда убеждал меня идти в Дриад, и вот, чем все обернулось». Глорфиндел чуть улыбнулся, и в его глазах мелькнул свет. «Так может, до сих пор вы открывали не те тайны, или в них никто по-настоящему не нуждался?» «Допустим», — проворчал гном, — «но до ближайших гор многие недели, а то и месяцы пути, и я не могу пока быстро ходить или держаться в седле». «Так ты согласен?» — обрадовался Тенька. «А если и да, что толку?» Колдун достал из кармана водяное зеркальце. «Покажи, где ваши горы на карте, и переместимся за 2 минуты». К счастью, в отличие от увлеченного легендами и пасующего на географии принца Лихолесья, древние места обитания своих сородичей гном знал неплохо. Вечером Тенька и Гимли отбыли за гномьей ручкой, а 3 дня спустя вернулись на Амон и Рэп. Помимо необходимого артефакта, колдун нежно прижимал к груди целый короб всевозможных диковинных штуковин. Гимли потихоньку пояснил друзьям, что к исходу 2-го дня, когда его сородичи малость привыкли к Теньке, то почуяли в нем родственную душу и устроили такой взаимовыгодный обмен научными секретами, что великим предкам и не снилось. Правда, поначалу уговорить гномов древности оказалось непросто, только присутствие сородича спасло положение, иначе одного Теньку даже на порог не пустили бы. Гимли тоже держал в руках объемистый короб. Гномы на днях собирались устроить большой пир, но узнав, что дорогие гости слишком спешат, чтобы на него остаться, наделали им в дорогу целую кучу разнообразных бутербродов. Колдун стребовал у имеющегося в крепости Майтима опознаватель генетического признака, а проще говоря, пузырек крови и прядь волос, приладил это к своему переходнику, подсоединил водяное зеркало и гномью ручку. Испытывать изобретение собрались в саду, чтобы заодно полюбоваться на обильную зависть сильмариловых ростков, чуть ли не на глазах ползущую вверх по 3 колам. Кое-где уже виднелись набухающие почки, а в одном месте распустился первый лист, который Макалаура демонстрировал всем желающим с такой гордостью, словно это его родной ребенок. Лист был нежный, тоненький, такой же перламутровый, как ростки, с сияющими прожилками, а в целом напоминал боярышниковый. Вести по крепости разносились быстро, поэтому поглазеть на ход эксперимента собралось почти столько же народу, сколько некогда провожало спасенных путешественников в лазарет. Тенька сел на скамейку, положил свою загогулину на колени, покрутил ее так и эдак, а потом соединил 2 каких-то проводка. Раздался громкий хлопок, и все окружающее пространство заволокло едким сизым дымом. Часть эльфов попадала на землю, часть бросилась бежать, задние ряды привставали на цыпочки, пытаясь понять, чего же там случилось. Глорфиндел, Гимли и Леголас ринулись к колдуну, уже не чая увидеть его невредимым. Макалаур бросился к сильмариловой завязи, намереваясь не то проверить ее сохранность, не то заслонить своим телом. Сквозь поднявшийся шум прорвался командный голос Майтима. «Отставить панику! Так у нас здесь паника!» Сообразили присутствующие и запаниковали еще больше. Наконец, дым рассеялся. Целый и невредимый Тенька сидел на той же скамейке, только был перемазан копотью с головы до ног. Загогулина на его коленях не пострадала, но тоже изрядно закоптилась. Чумазыми были Гларфиндил, Гимли и Леголас, Майтима и его братья, и остальные жители крепости в радиусе 20 метров. Только сильмариловые ростки сияли первозданной чистотой, а к одинокому листику даже добавился второй. Контакт перегорел, невозмутимо пояснил колдун, облизнув черные губы таким же черным языком, оглядел царящую кругом разруху и удивленно протянул. «Интересненько это у меня получилось». «Ничего не вышло», — упавшим голосом переспросил Леголас. «Все под контролем». Отмахнулся Тенька и хорошенько встряхнул свое изобретение. В недрах загогулины что-то затарахтело, и окружающие отступили на несколько шагов, закрывая головы руками. «Сейчас контакт заменю, вербальные полюса разбросаю, и все заработает. Вы только не волнуйтесь. При стабильных условиях, о растениеводстве и темных подземельях, часть 9. Майтима отстал от спутников за несколько шагов до клетки, налетев на какого-то перепуганного орка, во все стороны размахивающего шипастым кистенем. Уклониться от него было непросто, да и не в традициях настоящих Налдор избегать опасности. А когда Майтима успешно сразил противника, то обнаружил, что спутники ушли вперед, растворились в густом тумане, и отыскать их невозможно, даже докричаться нельзя. В таком шуме собственного голоса не разобрать. Эльф все же попытался отыскать потерянное направление, и какое-то время брел вперед, отбиваясь от встречных орков, но ничего путного из этого не вышло. Когда туман начал рассеиваться, Майтима все-таки отыскал клетку, возле которой уже никого не было, и успел залезть на ее верх, потому что прорваться к краю лагеря стало невозможно. Орки столпились вокруг, оторопело взирая на опустевшую, но целую клетку, на невесть откуда взявшегося воина с мечом, и пытались хоть как-то связать эти два факта между собой. А может, он их сожрал, предположил кто-то нетривиально мыслящий. Че, целиком заглотил, что ли? Не поверил кто-то сообразительный. А дыму кто напрудил, задался вопросом кто-то любопытный. Он их того, сожрал и в дым. Выдвинул очередную версию нетривиально мыслящий. Давайте его самого сожрем. Прорычал кто-то радикально настроенный. Майтима поудобнее перехватил оружие. А чего мы владыке скажем? Напомнил кто-то убоявшийся. А тех двоих вперед доложено. Скажем, этот их сожрал, а мы его. Предложил кто-то особенно голодный и хитроумный. А потом владыка нас сожрет. Предрек сообразительный. Не годится. Решили все и стали думать дальше. Потом кто-то наблюдательный отметил сходство неведомого воина с одноруким Майдросом, за поимку которого назначена большая награда. Было решено взять эльфа живьем и доставить к владыке, а там пусть он сам изволит разбираться, что к чему, откуда дым и кто кого сожрал. Майтима лихо раскрутил меч над головой. Живым не дамся, а кто сунется, заколдую страшным эльфийским колдовством. Бомбарычу фороскорики марики. Транзистентность потока не зависит от величины милохоциндрала. Орки опасливо вслушались, понаблюдали за хищным блеском лезвия, и охотников лезть на клетку не нашлось. Достать же добычу с земли не позволяла высота решетки. А если его арканом зацепить, предложил кто-то богатый на идеи. Давайте, цепляйте, поддержал Майтима. Мне как раз не достает пары тройки отобранных у вас веревок. Но вопреки его поддержке идея почему-то не прижилась. Может, сложим под ним костер и дымом выкурим? Майтима присел на корточки и нехорошо оскалился. Складывайте. Смерть в огне. Это наша любимая семейная традиция. Орки снова принялись совещаться. Да какая разница, на клетке он или внутри нее, высказался уже знакомый сообразительный орк. Куда он оттуда денется? Отнесем как есть, а там владыка пусть сам его отколупывает. Вокруг одобрительно зашумели. Майтима же очень не понравилась эта мысль, но поделать он ничего не мог. Как клинки орков не доставали до него, так и длины его меча не хватало, чтобы отогнать тех, кто поднял клетку, чтобы нести. Дорога до Ангаманда была короткой. Орки не останавливались на привал, желая поскорее избавиться от условно пленного эльфа, шли днем и ночью, таща клетку посменно. Несколько раз Майтима пытался слезть и прорваться через них, но всякий раз был вынужден с боем возвращаться обратно. Когда за спиной ужасающе знакомо хлопнули железные крепостные ворота, и клетку со всем почетом внесли во внутренний двор цитадели, большой и круглый каменный мешок, почти не изменившийся за столько лет и измерений, Майтима с досадой отметил, что его положение из просто скверного стало почти безнадежным. Вечно наверху не просидишь, либо возьмут измором, либо и правда сам Марингот-то изволит отколупать. А уж когда из-за убранной решетками двери, которая, как ясно помнил Майтима, вела в подвалы, По-хозяйски вальяжно вышел Саурон, эльфу малодушно захотелось сию минуту броситься на собственный меч, чтоб не мучиться. Удержало только фамильное упрямство, ненависть к легким путям, и к Саурону заодно, а еще совершенно безумная надежда, что Стеньке станется вытащить его и отсюда. Как назло, Саурон был точь-в-точь такой же, каким Майтима запомнил его много лет назад, весь в черном, руки в кожаных перчатках по локоть, только лицо белое, застывшее, злое, и на нем горят кровавые точки глаз. Первым делом Саурон вызверился на орков. «Что за балаган вы здесь устроили, грязные псы? Где Синда и гном, о которых мне докладывали?» Орки испуганно вжались в клетку и принялись путанно излагать насчет дыма, сожранных прежних пленников и кровожадного нового, который невесть как оказался наверху и живым не дается. Вот господин мудрый и сильный, он знает, как с этим быть. А пленник-то один в один однорукий Маэдрос, только обе руки на месте, но это уж мудрому господину видней, чего тут надо делать. Судя по вытянувшемуся лицу Саурона, ему было вовсе не видней, а даже наоборот. Майтима был очень рад созерцать эту рожу растерянной, правда, грядущая расплата за зрелище неоправданно высока. Темный Майя подошел ближе, пристально вглядываясь в лицо пленника и явно пытаясь понять, в чем же тут подвох. Вроде бы, вот он, старый знакомый, те же рыжие волосы и дерзкий взгляд, две ноги, две руки, но последнее и настораживает. «Не Лифинвы», — елейным голосом произнес Саурон, становясь у клетки вплотную, «как хорошо, что ты выбрал время снова заглянуть в гости. Ну что ты, пустяки, не остался в долгу Майтима. Меня так упрашивали, что я не смог отказать себе в удовольствии лишний раз взглянуть на твое мерзкое рыло». Саурон изобразил такую любезную улыбку, что даже орков пробрала дрожь. «Чего же ты там сидишь, дорогой не Лифинвы? Слезай и поговорим с глазу на глаз, как хорошие знакомые». «Благодарю, мне и здесь неплохо», — отказался Майтима. «Не будь дураком», — взгляд Саурона заледенел. «Рано или поздно ты все равно окажешься внизу». «Я никуда не тороплюсь», — заверил Майтима. В толпе орков послышались смешки. «Слезай сам, проклятый мальчишка», — рявкнул Саурон. «Слезай, не то хуже будет. Шиш тебе», — плюнул вниз Майтима. «Забирайся и снимай, если сможешь, а мне терять нечего». «Ты так думаешь», — осклабился темный Майя. «Я погляжу, обе твои руки на месте, а это непорядок. Ай-яй-яй, такое неуважение к памяти Финдикона, который лично отрубил тебе кисть. Но ничего, я могу это исправить. А еще у тебя очень острый и слишком длинный язык. Да и ноги тебе уже ни к чему, а то снова сбежать попытаешься». «Тявкай-тявкай, красноглазая собачонка», — ухмыльнулся Майтима, хотя ему было совсем не до смеха. «Я наверху, а ты внизу, и тебе все равно придется сюда лезть орком на потеху. Ты слезешь сам», — пообещал Саурон. «Ты спрыгнешь и приползешь ко мне на брюхе. Смотри, что у меня есть». Он картинным жестом сунул руку в перчатки за пазуху и достал оттуда переливающийся камешек размером с грецкий орех. «За Сильмариллу ты передо мной на задних лапках танцевать будешь». «Да пошел ты со своим Сильмариллом», — презрительно скривился Майтима. «Тем более, он наверняка не настоящий. Тебе хочется в это верить», — вкрадчиво сообщил Саурон. «Подойди и возьми его. Владыка сегодня щедр. Только представь, ты будешь обладать камнем всю оставшуюся жизнь, не слишком долгую и мучительную», — закончил Майтима. «Это ты сейчас передо мной на задних лапках танцуешь. Продолжай, меня все устраивает. Виварий по тебе плачет, глюк природы». Саурон не знал, что такое Виварий и глюк природы, но догадался, что ничего хорошего ему сказать не могли, и еле слышно зарычал, потихоньку свирепея. Орки на всякий случай попятились к выходу из внутреннего двора. Честно говоря, Майтима бы тоже с радостью куда-нибудь попятился, на худой конец, стратегически отступил, но ему отступать было некуда. Саурон перестал скалиться и опять улыбнулся, явно измыслив какую-то гадость. «Пожалуй, я тоже сегодня буду щедрым, по примеру владыки», — прошипел он сквозь застывшую улыбку и поднял Сильмариллу над головой. «Лови, милые Нелифинвы, просто так, и знай мою доброту к тебе». Темный Майя кинул камень, и Майтима ловко поймал его свободной от меча рукой. Сильмарилл сжег ладонь, но не сжигал, как это могло бы случиться с местным двойником. Жар вполне можно было терпеть, не подавая виду, что он вообще существует, и наслаждаться видом оторопелой физиономии Саурона, у которого на глазах непонятно как попрали незыблемый закон мироздания. «Я всегда знал, как тут добры ко мне», — сообщил Майтима, лениво перекатывая камешек по ладони. Даже краденного сильмарила не пожалели. Но знаешь, он притворно полюбовался сиянием граней. Что-то приелись мне эти несметные сокровища. Хочется чего-нибудь простого, понятного. Например, покататься на паровозе. Но Саурону было неинтересно, что такое паровоз и зачем на нем кататься. Я пока не знаю, как и где ты умудрился отхватить прощение, Валар, Нилифинвы, прошипел он. Но, клянусь, я выбью это из тебя, чего бы мне ни стоило. Ой, как страшно, поддразнил его Майтима. Жалеешь, что отдал мне Сильмариллу? Так забирай обратно. И с этими словами метнул камень врагу в лицо. Саурон не успел уклониться, и Сильмарилл засветил ему точно в глаз. Каменные стены внутреннего двора сотряс вой, полный боли. Прочь, все прочь отсюда. Оркам не пришлось приказывать дважды. В считанные мгновения двор опустел. Саурон уронил Сильмариллу на землю и отнял ладони от лица. На месте глаза чернел ожог. Убью, уу-у, изничтожу, уу-у. Залезь и попробуй, земляной червяк, крикнул в ответ Майтима, поднимая меч, и его фигура засияла во тьме немеркнущим валенарским светом. Саурон не полез. Он попятился, выпучивая оставшийся глаз, не веря. Как? Проклятый мальчишка, как? Это же невозможно. Владыка, владыка, я здесь, отозвалось ледяное эхо. Майтима невольно вздрогнул, глядя, как рядом с Сауроном возникает исполинская черная фигура, и почувствовал, что крышка решетки под ногами начинает без огня осыпаться пеплом. Зрелище кончилось. Пришла расплата. 47 часов и 3 минуты спустя. Амон и Рэп. Испытания переместились из сада в холл цитадели, хотя местный Майтима, как и его двойник из иных измерений, активно протестовал, заявляя, что ему крепость дорога. Пусть и поменьше, чем Химринг, но не отдавать же ее из-за этого на растерзание просвещенной науки. Тинька на это в который раз заверил, что у него все под контролем, и никого в этом не убедил, потому что, отмывшись от черной копоти, колдун тут же перемазался в синий, а затем в зеленый. После этого амбаруссар побились об заклад, что следующая копоть будет красная или желтая. Но колдуну удалось укротить своенравный прибор, и вместо копоти на ближайшей стене появилась неяркая, но все больше набирающая цвета и краски картинка, окно из одного места в другое. Сперва в окне отразилась темная твердыня Ангаманда с высокими иглами башен и багряным заревом на горизонте. Потом, ворота черной крепости и выходящие оттуда войска. «Куда это они?» – нахмурился Майтима. «Предчувствую, что на Гондолин», – отозвался Гларфиндил. «Да кому ваш Гондолин нужен? Если идти войной, то на нас. А вы на этом отшибе кому нужны?» Не остался в долгу легендарный герой. Гондолин до последних дней оставался оплотом трусливых затворников. По крайней мере, не буйно помешанных убийц. Майтима уже хотел сказать в ответ очередную гадость, но тут картинка сменилась, и все споры умолкли на полуслове. Окно показало темную сырую камеру и пленника на узкой лавке. Он сидел, прислонившись спиной к стене. Руки сковывали толстенные цепи, вмурованные в стены. Рыжие волосы ярко выделялись на фоне темно-серых камней, а веснушки – на бледном лице. «О, нашли!» – обрадовался Тинька. «Эксперимент завершен удачно. Удача будет, если мы его оттуда достанем», – напомнил Гларфиндил. «Достанем, конечно», – убежденно заявил колдун. Подошел к окну поближе и жизнерадостно окликнул. «Эй, Майтима, ты меня хорошо слышишь?» Пленник встрепенулся и завертел головой. «Тинька, ага, ты там как? Немного не в своей тарелке», саркастично поведал Майтима. «Знаешь, оттенок стен не соответствует моему настроению в это время года. Лорд Нилифинвы», — позвал Гларфиндил с тревогой, — «вы видели Маринготта?» Майтима передернулся, что уже было красноречивее любого ответа, а затем пояснил. «Позавчера он оттащил жаждущего поквитаться Саурона за шкирку и обещал лично придумать для меня что-то необычайное. А пока он думает, я должен сидеть, бояться и мучиться неизвестностью. А вы, а что мне остается?» – проворчал Майтима без особого трепета. «Сижу, боюсь, ты не бойся», – посоветовал Тинька. «Сейчас я к тебе залезу, я с тобой», – решил Гларфиндил. «И я», – добавил Леголас. Макалауры молча и непреклонно шагнул вперед, а следом, почти не отставая, амбаруссар. «Вы еще всей крепостью туда пойдите», – возмутился второй Майтима. «Без веснушек, меня и Тиньки будет достаточно, двум лордам Нилифинвы у врага не бывать», — заявил Гларфиндил. «Я вас перепутал тогда, я виноват, поэтому и идти мне». Пока они пререкались, Тинька с прибором в руках и верным мешком за плечами втихомолку шагнул в окно. Картинка начала таять. Глорфиндел увидел это первым, и одним прыжком вскочил в расплывающиеся очертания темницы. Майтима опоздал на долю секунды и всем телом врезался в отвердевшую стену холла, за которой уже не было ничего, кроме соседних комнат. Мгновение спустя, Ангбанд, Глорфиндел кубарем выкатился из стены, сбил теньку, и они оба растянулись на полу у ног Майтима. «Я тронут, что вы так рветесь меня спасать», прокомментировал тот и печально добавил. «Но в этот раз, похоже, Марингота учел прежние ошибки». Он выразительно кивнул на свои оковы. Широкие металлические браслеты охватывали запястья и предплечья, а от них в стену тянулись настолько толстые и тяжелые цепи, что Майтима даже не мог поднять руку. «Не беда», — заверил Тенька, поднимаясь. «Хочешь бутерброд?» «Не хочу. Мне, представь себе, не до еды». «Лорд Нилифинвы, вы можете встать?» — спросил Глорфиндел, оказываясь рядом и вглядываясь в товарища. «Цел ли?» Майтима был цел, не считая царапин и синяков. «Хоть сплясать, а толку, если ноги тоже закованы?» Тенька порылся в мешке. «Тебе с окороком или с сыром?» «Со свободой», — буркнул узник. «А если не получится, то с быстрой смертью. Хотелось бы знать, когда я умру, то попаду в здешний Мандас или в свой, и если верно первое, должен ли буду доказывать там всем, что не тот, или нама, как Марингота сейчас, пристально на меня глянет и многообещающе оскалится? Вы вполне обойдетесь без этого знания», — заверил Глорфиндел. Тенька, поразмыслив, сложил два бутерброда в один и запихнул Майтима прямо в рот. Тот возмущенно дернул рукой, но отмахнуться не смог, мешали цепи. Пришлось жевать. «Ух, какие у тебя оковы! Они еще более интересненькие, чем в прошлый раз. Правда, я не смогу применить к ним тот порядок обратного синтеза, который вывел на скале, но зато здесь представлен отличный материал для нового научного труда». «Мне не нравится это предисловие», — высказался Майтима, справляясь с бутербродами. «Ты не сможешь сидеть тут 3 дня, как тогда. В любой момент за мной могут прийти». «Да», — почесал в затылке Тенька. «В таком случае надо придумать чего-нибудь побыстрее и поинтереснее. Глорфиндел, постой на стреме. Майтима, держи еще один бутерброд и не тревожься по пустякам». 10 минут и 4 бутерброда спустя. «Интересненько это они придумали. Тенька, перестань меня кормить, не лезет больше. Говорят, жевание успокаивает нервы. Все мои нервы сгинули еще при нашей первой встрече». «Тише», — велел от двери Глорфиндел. «Кто-то идет. Держи дверь и не пускай», — решил Тенька. «Сейчас я приморожу ее к косяку». Глорфиндел застыл, привалившись к двери плечом и настороженно вслушиваясь. Отбой тревоги. Это кого-то в соседнюю камеру отволокли. Майтима еле слышно выдохнул. Тенька на всякий случай выполнил обещанное примораживание и опять склонился над оковами. «Этот ваш Марингота не перестает меня удивлять. Какой интересненький подбор аналогов. А если вот этот синтез рассинтезировать, а потом досинтезировать с недостоверным искажением?» Сквозь цепи и браслеты проросли длинные острые шипы, такие же черные и металлические. Майтима дернулся и зашипел сквозь зубы. «Тенька, ты с Марингота часом не сговорился. Он меня пока не пытал, а ты уже начал. А во, так шипы и с внутренней стороны появились. 1000 варгов, он еще радуется. Если тебе мои проткнутые руки кажутся интересненькими». «Извини», — спохватился Тенька. «Просто это говорит о конкретном характере результата синтеза. Не волнуйся, ешь бутерброд. К балрогам твой бутерброд». Тенька пристально глянул на оковы, что-то пробормотал, и некоторые шипы втянулись назад. Майтима скривился, из-под браслетов вытекло несколько струек крови. Другие шипы, напротив, выросли, утолщаясь и разветвляясь наподобие живой изгороди. Из них лезли новые шипы, а кое-где занимались черные и жесткие на вид бутоны. Майтима понаблюдал, как от его цепей потихоньку зарастают стены, затолкал языком за щеку очередной кусок бутерброда и с надеждой предположил: «А может, я просто схожу с ума?» «Не дождешься», — отмел Тенька. Он схватился за браслет, избегая напороться ладонями на шип, и почти без усилий расковырял металлическое кольцо на несколько частей. Из разломов, точно из стебля растения, потек сок едкого оранжевого цвета. Открывшиеся участки рук были испещрены глубокими колотыми ранками. Глорфиндел рванул себя за подол нижней туники и разделил получившийся лоскут ткани на несколько полос. «Лорд Нилифинвы, надо забинтовать, пока вы не истекли кровью». «Не истеку», — отмахнулся Майтима, зачарованно наблюдая, как брошенные на пол обрывки браслетов начинают пускать новые шипастые ростки. «Тенька, что ты сотворил?» Правда, интересненько получилось, обрадовался колдун. Этот металл прекрасно синтезировался в терновник. Ну, почти в терновник. Тана как раз недавно показал мне одну штуку, благодаря которой повышение концентрации недостоверного искажения в объекте позволяет направлять синтез в любом порядке. Он взял у Гларфиндела часть полос ткани и присел на корточки, шустро забинтовывая другу лодыжки, на которых тоже побывали шипастые браслеты. Майтима сидел, наблюдая за окружающей суетой и ростом терновника, осознавал, что почти свободен, и обреченно жевал бутерброд. Как же теперь это остановить? Тинька заинтересованно поглядел на шипастые лозы, уже ползущие по потолку, и беспечно пожал плечами.